Был и угаданный дедом крематорий, и поминки на 5 человек, включая нижнего соседа с женой и дедова фронтового товарища. Когда выпили по первой, бабка встала и, одернув негнущиеся полы пиджака покроя начала 50-х, произнесла речь о том, что хорошим человеком был покойный, что доблестно воевал он, защищая родину, и что много полезных изобретений сделал на благо все той же родины, и еще вот бабкина, постреливающая электричеством, ладонь легла на Тамарино плечо, и получилось совсем как в старых фильмах про коммунистов. Внучку поднял. А что пил? Так кто ж после такого не пил? Тут дедов товарищ тоже поднялся и сказал непонятное про ленд-лизовскую зажигалку треклятую, из которой вытащил его покойный. А Тамара все отводила глаза от его обтянутой исподней младенчески гладкой кожей какой-то неприлично голой руки, сжимавшей граненый стаканчик с водкой. Она так никогда и не спросила у бабки, почему та не стала хоронить деда на тогда еще малонаселенном южном кладбище. Наверное, потому что далеко за городом. А своих могил, куда можно было бы подхоронить, у них не образовалось. Дед и бабка Тамарины были деддомовскими. Забытую на подоконнике челюсть Тамара закопала летом в поле, на том холме, где дед установил свой кратковременный памятник летающей тарелки. Место он выбрал удачно. Внизу, по левую руку, видно было все их садоводство, разросшееся за Тамарину жизнь до ближнего леса. Позади и в низине проходила железная дорога, а все, что впереди и справа, было холмами, полями и лесами. Уж, конечно, ни в какое сравнение это не шло со стеной крематорского колумбария, в которую, как на полку посудного шкафа, бабка поставила урну с тем, что осталось от деда. И Тамара не пожалела, что вместе с челюстью завернула в чистое вафельное полотенце дедовы медали и единственный орден. Когда в самом конце голодных 80-х бабка хватилась мужниных боевых наград, вдруг за них денег дадут, то ничего добиться от Тамары не смогла. Та лишь поводила своими коровьими глазами и, как заведенная, играла «въехали-поехали, в ямку попали» с полуторагодовалой Женечкой. Да и что с нее было взять, с дурища такой, с дубинистой росовой? После деда бабка прожила еще 15 лет. Последний год перед смертью она лежала дома на неизменно белоснежном накрахмаленном белье. Перенесшую повторный удар ее не брала ни одна больница. Бабка знала, что жить ей осталось мало. Она смотрела с утра до ночи телевизор и плакала белыми злыми слезами, понимая, что не успеет узнать, чем кончится ее любимая Санта-Барбара. Тамара похоронила бабку в землю. Она сняла со сберкнижки все, что держала на черный день. Это было ее единственное и, несомненно, удачное вложение денег. Бабка умерла накануне дефолта. В 10-летке Тамаре не дала доучиться бабка. «Еле тянешься, нечего парту просиживать». Тянулась Тамара не хуже многих. А если бы ее не торопили, дали время собраться с мыслями, да еще и побороть отвращение к своему громоздкому телу, выставленному на всеобщее обозрение у доски, то, может, и пошли бы у нее вместо сплошных троек, хоть редкие, но четверки. Так после 8 класса оказалась Тамара в ближайшем профтехучилище. В городе за последние годы ПТУ открывались чуть не при каждом производстве, поскольку партия в лице местного начальства сказала, что Ленинград — город победившего пролетариата, и пусть пролетариата этого будет больше, а бабка за решениями партии следила. Путягу Тамара кое-как закончила. И бабка привела ее на свой конденсаторный завод, сказав в отделе кадров что-то весомое про рабочую династию. А что Тамара не разобрала, ежись под насмешливым взглядом хорошенькой делопроизводительницы. Из ругани между бабкой и дедом Тамара узнала, что конденсаторный завод был ящиком. Иногда, возводя к небу глаза, бабка многозначительно произносила «космос». Это победное слово совсем не подходило к слову «ящик». вполне, кстати, годящемуся для тех двухэтажных серых кирпичных построек, огороженных забором с перекрученной колючей проволокой поверху, которые и были бабкиным заводом. Однажды, ссорясь с дедом из-за того, что зарплаты опять не донес, и что она получает с выработки, а его 13-е то ли будет, то ли нет, бабка забылась и выпалила –